Берсерк. Магия крови. Глава 1. Выезжая утром в лес, Илья и представить себе не мог, чем закончится для него этот день. А начиналось все рутинно. Старенький снегоход, прицеп с сеном для лосей, карабин на плече. Кто же знал, что оружие пригодится егерю уже через несколько часов. И вовсе не от проснувшегося раньше времени медведя. Неприятности начались ближе к полудню. В негромкий шум зимнего леса ворвался посторонний звук. И звук этот Илье категорически не понравился. Это было тарахтение чужого двигателя. Сереге в этом квартале делать нечего, помянул коллегу егерь. Ругнувшись себе под нос, он бросил охапку сена в кормушку и развернулся на звук. «Браконьеры!» – насторожился Митька. Младший брат приехал к Илье на каникулы из университета и напросился с ним в лес. Теперь парень встревоженно озирался по сторонам. Сняв с плеча видавшую виды двустволку, Митька переломил стволы и выдернул пару патронов из патронташа. «Спокойней, братишка, спокойней», – негромко проговорил Илья. «Не напари глупостей». Он решительно направился к опушке. На ходу дернул рукоятку затвора, дослал патрон. Мало ли что, лучше быть заранее готовым к проблемам. А в том, что проблемы будут, егерь уже не сомневался. И предчувствие не обмануло. Едва Илья выбрался к опушке, как тут же выругался, тихо, но очень емко. По широкой прогалине, высоко вскидывая ноги, бежал лось. Следом за ним, взметая фонтаны снега из-под гусениц, летел снегоход с двумя седоками. И если водитель пригнулся к рулю и ехал молча, то пассажир азартно гикал, одной рукой держась за товарища, а другой уперев в бедро приклад карабина. «Браконьеры, не высовывайся», — бросил Илья брату. «Но я могу помочь», — возмутился парень. «Прикрою тебя, с опушки прикроешь», — отрезал егерь. «И пулевые заряди, уже». Не слушая, что там еще бормочет младший брат, Илья вышел на прогалину. Подвергать опасности единственного родного человека он не собирался. Егерь уже жалел, что вообще согласился взять его сегодня с собой. Но кто ж знал, что все так обернется. Как только Илья выбрался из окаймляющих опушку кустов, снегоход браконьеров затормозил, развернулся боком, и седок вскинул оружие. Часто захлопали выстрелы. Пассажир снегохода явно не заморачивался охотничьей этикой. Не пытался положить зверя одним точным попаданием по убойному месту, без лишних мучений и порчи мяса. Да он и законностью происходящего нисколько не озаботился. Стрелял по лосю со снегохода и сильно после окончания охотничьего сезона, в февраль на дворе. Зверь споткнулся, прошел еще с десяток метров и наконец рухнул, пятная снег алым. Снегоход рыкнул двигателем и подкатил к туше. Браконьеры спешились, тут же провалившись едва ли не по колени. И только тут заметили идущего к ним от опушки егеря. Илья понял, что поступил правильно, отправившись навстречу нарушителям пешком на снегоступах. Его старенький буран вряд ли смог бы догнать новую и куда более мощную машину браконьеров. Зато егерь не выдал себя звуком двигателя и прошел через лес напрямик. Теперь от преступников его отделяло всего метров 30 по целине. И карабин в руках Ильи, пока еще опущенный стволом в землю, ясно давал понять, бежать бесполезно. Впрочем, браконьеры и не собирались ретироваться, а остались возле своей добычи. Водитель, бывший, по всей видимости, еще и телохранителем, выдвинулся чуть вперед, закрывая хозяина плечом. А вот поведение главного браконьера вызывало у Ильи очень нехорошие подозрения. Весь какой-то дерганый, переминается с ноги на ногу, карабин зажат в напряженных руках. Того и гляди, выкинет какую-нибудь гадость. Закинулся, что ли, чем-то перед охотой. Вот же идиот. Ход мысли Ильи прервал грубый окрик водителя-охранника. Чего надо? Вопрос был лишен всякого смысла. Вряд ли браконьер не разглядел нагрудный знак производственного охотинспектора. Надо же, какой борзый, про себя подивился егерь. От его взгляда не укрылось то, что телохранитель расстегнул длинную куртку. Наверняка под ней скрывалась кобура. Стрелок с карабином, судя по поведению, был куда менее предсказуем, зато охранник явно знал свое дело. Пришлось следить за обоими сразу, и Илья поудобнее перехватил карабин. Случись что, вскинуть его, меньше секунды. Охотинспектор Барсуков, представился он, остановившись в полутора десятках шагов. Вы находитесь на территории частного охотхозяйства, и убили животное с нарушением правил охоты и вне охотничьего сезона. С хозяевами твоими порешаем, попытался отбрехаться телохранитель, и Илья насторожился еще больше. Неужели начальник настолько под веществами, что за него вынужден отвечать подчиненный? С моим начальством, егерь выделил это слово, давая понять, что хозяева есть у Эхот хозяйства, но никак не у него, раньше надо было договариваться, месяца за 3-4, а теперь придется со следователем. Осилите, Илья прекрасно знал своего директора, порешать с ним в такой ситуации ничего не удастся, да и сам он в принципиальности не уступал начальству, потому и сработались. «Володя, отойди», — наконец вступил в разговор застреливший лося браконьер. Он не стал обходить подчиненного, просто оттер того плечом и попер вперед, задрав дорогой бинелли стволом вверх и устроив приклад на сгибе локтя. Чертыхнувшись, охранник пошел следом, меся снег зимними сапогами. «Ты вообще чего выперся?» — заблажил браконьер с карабином, видимо, ощущавший себя большим начальником. Может, он таковым и был, но Илью это уже нисколько не волновало. Задолбали хозяева жизни. Сейчас он чувствовал себя абсолютно правым и спускать дело на тормозах не собирался. Пусть Илья и был наемным работником, он ощущал себя здесь на своей земле. Оборзевший браконьер, хоть с деньгами, хоть с корочками, ему был не указ. «Оглох, дядя», — рыкнул егерь, напряженно наблюдая, как сокращается разделяющее их расстояние. «Осади назад, осади», — я сказал. Резкий окрик ударил как кнутом. Браконьер с карабином дернулся, но все же остановился метрах в трех, и его тут же догнал охранник. Руку он держал на отвороте куртки, явно подбираясь поближе к скрытой пока плечевой кобуре. «Ты уже тут себе наработал года на три минимум», — продолжил егерь. «Тебе мало, и оружием не размахивай, а лучше разряди, а то еще выстрелит ненароком. Ты что себе позволяешь, халуй?» — брызнул слюной окончательно слетевший с тормозов браконьер. «Да ты знаешь, кто я. Да ты мне этого лося еще сам разделаешь и в зубах за мной потащишь, понял? Если он и правда большая шишка, непонятно, как умудрился подняться с такими манерами», — подумал про себя Илья, а вслух процедил. «Язык прикуси и убери ствол, придурок, не усугубляй, и так мало не покажется. Большой начальник, видно, привык, чтобы люди, которых он считал ниже себя, терпели его нападки молча. А может, действительно был под кайфом и окончательно утратил адекватность реакций. Но, так или иначе, ответ Ильи стал для него последней каплей. «Чё сказал?» Чуть не фальцетом взвизгнул браконьер и неожиданно резво рванулся вперед, направляя карабин на Илью. Зачем он решил подойти еще ближе, так и осталось загадкой. Быть может, хотел уткнуть ствол в лицо егерю и продолжить разговор в такой позиции. А может, просто не отдавал себе отчета в том, что и зачем он делает. «А ну бросай оружие!» — раздался крик со стороны опушки. Из кустов вырвался Митька, и его двустволка смотрела на браконьера. Вот только стрелять студент был, похоже, не готов, во всяком случае пока. Не задумывался о том, как это, убить человека. Браконьер тоже не задумывался, но не над этим. Он просто перевел ствол винтовки на новую цель и нажал на спуск. Выстрел ударил егеря по ушам как кувалдой. Оглушил, хоть на самом деле и не был таким громким. В голове вспыхнула одна мысль, только бы мимо. Тело сработало само, ноги переступили, разрывая дистанцию, руки вскинули карабин, палец утопил спуск. Так же, как много раз делал на стрельбище, доводя до автоматизма стрелковую стойку, работу рук, прицеливание навскидку. Так же, как когда-то давно, в армии, когда остановленные в таджикских горах подозрительные типы оказались басмачами. Карабин рявкнул, пуля ударила браконьера в левую сторону груди. Охранник не ожидал, что начальник полезет чуть ли не в клинч. Дернулся к нему, но оттолкнуть не успел. Оступившись на скрытой под снегом кочке, телохранитель неловко взмахнул рукой, стараясь удержать равновесие. Другой рукой он рванул из-под куртки пистолет. Но пока пытался поймать противника на мушку, Илья повел стволом и выстрелил еще дважды. Егерь не стал делать поправку на то, что на противнике мог оказаться бронежилет. С такого расстояния никакой скрытник не выдержит оболочечную пулю калибра 7,62, а полноценный броник был бы виден под расстегнутой курткой. Впрочем, не помог бы и он. Когда охранник, хрипя, завалился на снег, стало видно, что вторая пуля угодила ему под горло. Сердце Ильи бешено колотилось, разгоняя по жилам кровь, щедро разбавленную адреналином. Егерь опустил карабин и обернулся. Брат лежал навзничь. Снег вокруг него стремительно набухал алым. «Артерия или аорта?» — мелькнула отчаянная мысль. «Митька». Илья сам не узнал своего голоса. Он рванулся к брату, но тут за спиной хлопнул выстрел. Пуля ударила в спину, и внутри будто бомба разорвалась. Колени егеря подкосились, и снег принял пятое тело в холодные мягкие объятия. Декстракардия – редкая аномалия, когда сердце находится не слева, а справа. Именно из-за нее пуля егеря не уложила браконьера с карабином на повал. Вот только узнать об этом Илья уже не успел. Красная пелена заволокла взгляд, а потом свет погас. Тьма, ни света, ни звука. Мягкая черная вата, обволакивающая со всех сторон. Илья не чувствовал ничего, ни боли, ни тепла или холода, ни даже собственного тела, не мог издать ни звука. «Я мыслю, значит, существую. Только вот где?» Егерю вспомнился здоровенный жук-плавунец, пойманный и засушенный им когда-то в детстве. Жук сушился в срезанном донышке пластиковой бутылки, со всех сторон обложенной ватой. Сейчас Илья чувствовал себя примерно так же. Егерь не знал, сколько прошло времени. Его в этом черном и безмолвном ничто тоже не было. Не было ничего, кроме какого-то источника тепла. Тепло появилось как-то незаметно, постепенно. Теперь оно ощущалось как солнечный луч, пробившийся сквозь плотные шторы. Света видно не было, только пятнышко тепла, устроившееся где-то на груди. Такое уютное и родное. Понимание пришло внезапно. Брат, ни слова, мысль. Голоса по-прежнему не было, но Илья откуда-то знал, что брат его услышит. Видимо, оттуда же, откуда пришла уверенность, что это именно он. Да, брат, как же ты? Я не мог тебя бросить. Прости, мысли. Короткие, отрывистые, едва слышные. Только они могли пробиться сквозь это черное безвременье. Они, да еще тепло родной души. Это ты меня прости, не уберег. После смерти родителей брат был единственным для Ильи родным человеком. Егерь пытался заменить ему отца, насколько это было возможно, и не уберег. Брось, я сам подставился. Молчание. Где мы сейчас? Снова мысль брата. Если б Илья сам знал, что с нами? И этот вопрос тоже остался без ответа. Снова тишина. Только тепло от присутствия брата, и это тепло вдруг стало слабеть, как будто источник его отдалялся от егеря. «Ты куда, брат? Это не я, это ты. Я тебя не брошу, но это ты уходишь». Мысли брата пробивались как сквозь ватную пелену, словно густой туман, глушащий все звуки, окутал егеря со всех сторон. Та самая вата, которой обложили дохлого жука, только теперь она все хуже и хуже пропускала мысли брата. Илья не чувствовал, что куда-то двигается. Только тепло становилось все слабее. Он хотел замереть, остановиться, и не мог. «Тогда идем со мной». Отчаянная мысль, попытка найти выход. Последняя соломинка. «Я стараюсь, брат, я стараюсь». Совсем тихая мысль. «Не отпускать, не отпускать во что бы то ни стало. Не бросить, не бросить его одного в этой чертовой пустоте». Сознание затопило отчаяние пополам с бессилием. «Такие же черные, как беззвучная тьма вокруг». И тут в душе вскипела жгучая ярость. Опять потерять брата, опять ничего не смочь сделать. Огонь дотла выжег отчаяние. Если б Илья мог, он бы до крови прокусил губу. Егерь по-прежнему не чувствовал своего тела, но так ярко представил, как впивается в нее зубами, что ощутил резкую боль и вкус собственной крови. И с болью начали возвращаться другие чувства. Теплый луч, тянущийся к нему от брата, стал почти осязаем. Илья потянулся, обеими руками схватил золотистую нить, потянул. «Я не отпущу тебя, брат, не брошу». Илья почувствовал, что проваливается в бездонную и беззвучную черноту. И последним ощущением стало то, что брат скользит вслед за ним на этой золотой нити. Главное, не выпустить ее из рук. Это может его убить. Фраза дошла до слуха Ильи с трудом. Словно он все еще тот самый жук, обложенный ватой, но теперь уже живой. Сознание возвращалось медленно и неохотно, веки налились свинцом, и поднять их не было никакой возможности, по крайней мере пока. «Сделай так, чтоб не убило», — отозвался второй голос, сухой, шелестящий, как змеиная чешуя по камням. Слух постепенно налаживался, и егерь смог различить тембр. Звенящая пустота в голове сменилась странной мыслью. Илья не знал, на каком языке говорили рядом с ним, при этом он все понимал и, наверное, даже смог бы поучаствовать в разговоре, но язык, застывший во рту сухим шершавым поленом, не давал пока такой возможности, а поучаствовать очень хотелось, ведь говорили явно об Илье и угрожавшей ему смертельной опасности. «Выходит, я не умер», — ворохнулась в голове новая мысль, — «лежу где-нибудь в больнице, но это ж невозможно, даже если не сразу насмерть, кровью бы истек, некому было помочь, разве что Серега. А брат, где брат?» Илья больше не чувствовал той золотой нити, которая связывала его с Митькой в этом непонятном, черном и беззвучном небытии. Поток мыслей прервала резкая боль в правом плече, будто раскаленным ножом взрезали кожу. Но ни вскрикнуть, ни даже дернуться не получилось. Тело все еще не слушалось, продолжая лишь дышать, да и то, без участия сознания, как живой саркофаг, который не мешал чувствовать, но не давал пошевелиться, а плечо продолжало немилосердно жечь. Первым, что удалось контролировать самому, оказалось дыхание. Вот только легче от этого не стало, горло тут же перехватило от боли, спазм не позволил протолкнуть в себя воздух. Сознание начало медленно меркнуть, но тут истерзанное плечо наконец оставили в покое. Сбившееся было дыхание постепенно восстанавливалось, и егерь наконец задышал сам, ровно, но не глубоко. «Надо дать ему отдохнуть», — снова заговорил первый голос, глухой и хриплый. «Пусть он и лежит бревном, нервы могут не выдержать, это действительно больно. Веришь? Нет, мне абсолютно все равно, что он чувствует», — язвительно отозвался второй, которого Илья про себя окрестил змеей за шелестящий голос. Впрочем, после этой фразы тут же переименовал в гадюку. «Ты должен сделать свою работу, несмотря ни на что», между тем продолжил тот, «иначе тебе придется хуже, чем ему. Присмотри за ним, а я скоро вернусь». Протопали тяжелые шаги, такие, словно их хозяин весил несколько центнеров. И шел он не совсем оттуда, откуда слышался шипящий голос, из чего Илья сделал вывод, что это был кто-то третий, а шагов гадюки он просто не расслышал. Лязгнула металлом закрывшаяся дверь, и стало тихо. Да что тут происходит вообще? На больницу это походило все меньше. Злость на происходящее заклокотала в груди, а мысль о том, что боль может вернуться, подлила масла в огонь. Илья напрягся и с невероятным трудом поднял веки, словно тяжеленную штангу от груди толкнул. Каменный сводчатый потолок и непонятного происхождения светящийся шар над головой не сильно прояснили ситуацию. Стало только ясно, что к больнице это помещение отношения не имеет. Вторым неимоверным усилием Илья разлепил спекшиеся губы и вдохнул воздух полной грудью. Над ним тут же нависло чье-то лицо. Если б егерь мог, он бы зажмурился и помотал головой. Но тратить силы на то, чтобы лишний раз опустить веки, совсем не хотелось, а голова пока и вовсе не двигалась. Лицо склонившегося над ним явно не человека было зеленым. Причем не в переносном смысле, а в прямом. Приплюснутый широкий нос с ноздрями в разлет, выступающие надбровные дуги и торчащие из-под нижней губы клыки довершали картину. В ноздрях и заостренных ушах виднелись дырки от пирсинга, но самих украшений не было. Черные, как вороново крыло, волосы были стянуты на затылке в короткую толстую косу. Натуральный орк, пришла в голову Илье ошеломляющая нереальностью мысль. Из книжных жанров он предпочитал фантастику, да и компьютерным играм был не чужд. Поэтому ассоциация всплыла сразу. Но орк, откуда он здесь? И где это, здесь? Что вообще происходит? Тем временем орк, уловив осмысленное выражение в глазах Ильи, склонился почти к самому его лицу и прошептал едва слышно: «Не шевелись, сделай вид, что не очнулся, быстро». И тут же выпрямился, отходя от егеря. Ошарашенный происходящим Илья послушно закрыл глаза, тем более, что пялиться в потолок, не в силах повернуть голову, не было особого смысла, равно как и наблюдать за непонятным светляком, зависшим прямо под кирпичным сводом. Послышались шаги, орк обходил лежанку, на которой распластался Илья. Остановившись с другой стороны, он произнес себе под нос, но гораздо громче, чем при разговоре с Ильей: «Интересно, надо бы осмотреть его поближе». И с этими словами снова навис над егерем, начал ощупывать пальцами его лицо, оттягивать веки, проводить еще какие-то непонятные манипуляции. Потом склонился еще ниже и зашептал: «Нас слушают. Если узнают, что ты очнулся, конец. Я тебя вытащу, только потерпи еще немного». Илье очень захотелось спросить, что именно придется потерпеть, но язык по-прежнему не слушался. Да и его собеседник шептал слишком уж убежденно. Похоже, он верил в то, что говорил. И Илья тоже поверил, по крайней мере до поступления новой информации. Еще очень хотелось спросить у этого уверенного орка, куда мог деться брат и как его найти. Но и эти вопросы пока остались незаданными. Долго отдыхать Илье не пришлось. Вскоре вновь лязгнула дверь, и вернулся гадюка со своим молчаливым и тяжеленным спутником. Егерь понял это по топоту и уже знакомому шелестящему голосу. «Режь дальше, шаман, да пожалей ты человека, аспид», — возмутился орк. «Постепенно делать надо, я же только что первый знак нанес». Илья мысленно усмехнулся тому, как сходятся они с орком в этих змеиных прозвищах, и снова переименовал про себя их обладателя. Не человека, а образец, поправил шамана Аспид, и жалеть его нечего. Надо будет, спишем и заменим. Его, не замените, вздохнул шаман. Ты о чем-то умолчал? Аспид совсем уж откровенно зашипел. Говори живее, зеленый, пока рядом с ним не улегся. Тобой я займусь просто из любви к искусству. Орк тяжело вздохнул. С ним шансы на порядок больше. Это почему же? Не заставляй меня тянуть из тебя слова клещами. Иначе для тебя это будет не фигура речи. Ну, в нем есть наша кровь, глухим голосом признался шаман. Ваша кровь, кровь орков, откуда? Он мой побратим. Повисла долгая пауза. И ты молчал? Голос Аспида буквально сочился угрозой. Ты не спрашивал. Раздался треск электрического разряда и сдержанное болезненное шипение, не похожие на голос Аспида. Видимо, орку досталось. Шутить вздумал? Ну так я сейчас тоже посмеюсь, мало не покажется. Аспид шумно выдохнул и продолжил. Побратимы, значит, кровь смешали, и в нем теперь есть ваша кровь. Так, зеленый, так, значит, ваши ритуальные шрамы приживутся у него с большей вероятностью, чем у других. Да, голос орка звучал подавленно, он стал немногословен. Ну что ж, Аспид явно раздумывал, переваривая новую информацию и меняя планы на ходу. Пожалуй, дадим твоему брату еще немного отдохнуть. Илья с большим трудом удержал вздох облегчения, и с еще большим трудом не дернулся вслед за Аспидом, потому что снова почувствовал теплый невидимый луч, скользнувший по измученному плечу. Брат был где-то здесь, и судя по тому, что тепло слабело по мере того, как удалялся Аспид, Митька был как-то привязан к нему. Но как, памятуя о предупреждении орка, Илья стиснул зубы и замер. На его счастье, хозяин этой пыточной уже вышел за дверь и не видел, как напряглись мышцы на лице егеря. Череда последующих посещений Аспида слилась для Ильи в сплошной кошмар. В перерывах между непонятными экзекуциями егерь проваливался в тяжелый сон без сновидений. А вот боль оставалась. Огненными когтями впивалась в плечи и грудь. Когда когти разжимались, а шаман откладывал нож, Илья слушал его сбивчивый виноватый шепот. «Потерпи, брат, потерпи еще немного». И егерь терпел. Одно только радовало. Тело постепенно начало отзываться на команды. По совету шамана в недолгие проблески сознания между беспамятством и болью Илья попеременно напрягал мышцы, стараясь хоть немного разогнать по жилам кровь. В очередной раз он пришел в себя раньше обычного. Склонившийся над ним орк снова имитировал осмотр и тихонько шептал. «У нас есть полчаса до прихода этой твари. Делай все, как я сказал, и мы отсюда выберемся. Иначе кончишь как подопытный кролик, и очень быстро. Моргни, если понял». Илья и так в полной мере ощущал себя подопытным кроликом. Только вот загибаться в этих казематах совсем не хотелось. И хотя боль ему причинял именно орк, егерь успел осознать, что настоящим экзекутором, а заодно и тюремщиком был Аспид. И пусть он прикрывал пытки какими-то научными, а научными ли, изысканиями, сути это не меняло. Шрамирование оказалось очень болезненным, и ради чего стоит это терпеть, Илья не представлял. Да его никто и не спрашивал, приковав к лежанке. А значит, пытка есть пытка. Илья моргнул, как просили, и снова закрыл глаза. «Сейчас я отомкну замки, а когда он войдет, оживлю твои рисунки», — продолжил шаман. «У тебя будет несколько секунд. Хватай урода и прикройся им от бревна, оно идет следом. Дальше я все сделаю сам. Моргни еще, если понял». Илья чуть качнул головой. Он не понял ни про оживление рисунков, ни про бревно. «Просто сделай, как я сказал», — отчаянно зашептал орк, чуть не повысив голос. «Доверься мне, сделаешь». Илья моргнул. В конце концов, шаман назвал его побратимом, правда, неизвестно, почему. А брата в беде не бросают. Ну, по крайней мере, хотелось в это верить. Больше Илье верить было ни во что и некому. Как бы еще своего брата здесь не бросить, но разводить разговоры, когда за ними наверняка следят, так себе идея. А значит, если орк вытащит его, как обещал, будет время подумать, как вытащить и брата. Иначе, не будет уже ничего. «Надо бы тебя размять», — в голос заявил орк и завозился вокруг лежанки, притворяясь, что делает ему массаж. Сам же выудил откуда-то шпильку и незаметно поковырялся в замках, фиксирующих захваты. Теперь оставалось только ждать. Илья постарался расслабиться, потом поочередно напряг мышцы рук и ног, проверяя, слушаются ли. Он слабо представлял себе, как у него получится вскочить и напасть на Аспида, если он столько времени не вставал и практически не шевелился. Да и полежать спокойно тоже в основном не давали. Но шаман уверял, что все получится, И Илья постарался успокоиться и поверить в это. Получалось так себе, но другого выхода все равно не было. Все должно разрешиться совсем скоро. Наконец за дверью послышались тяжелые шаги. Видимо, того самого упомянутого орком бревна, кем бы оно ни было на самом деле. А затем лязгнул замок. «Ну что, готов продолжать?» — поинтересовался у шамана Аспид. Илья снова почувствовал теплый луч, означавший присутствие брата. И он снова с трудом сдержался, чтоб не шевельнуться. «А у меня есть выбор», — орк наверняка криво усмехнулся в ответ, но лежавший с закрытыми глазами Илья этого не увидел. «Сейчас начнем», — продолжил тот, склоняясь над лежанкой, и тут же зашипел от боли. «Что?» — проверил остроту, с иронией спросил Аспид. «Пальцы не жалко? Не отрезал же, переживу как-нибудь», — пробурчал шаман и вдруг положил влажную и липкую от крови ладонь на плечо Ильи, прямо на оставленные от прошлых экзекуций шрамы. Егеря словно пробило током, тело выгнулось, мышцы напряглись до предела, глаза сами собой распахнулись так, словно готовы были выскочить из орбит, а потом, по жилам будто потек жидкий огонь, но не обжигающий, как тот, что разливался вокруг оставляемых ножом шамана надрезов. Нет, этот был мягким, согревающим, как домашний очаг после ночи на лютом морозе. Тело налилось теплом и легкостью, и Илье показалось, что он сейчас воспарит над кушеткой, а еще, что может голыми руками свернуть горы и вычерпать море, и в ладонь ему легло что-то продолговатое и гладкое. Пальцы сжались на костяной рукоятке ритуального ножа, и егерь вспомнил, что должен был сделать прямо сейчас. Тело послушалось беспрекословно, и Илья легко соскочил с лежанки. В комнате, кроме уже знакомого орка, оказался какой-то худощавый и высокий мужик, который, очевидно, и был Аспидом. Спускающиеся до плеч светлые, почти белые волосы не скрывали хоть и не длинных, но явственно заостренных ушей. На костистом узком лице с высокими скулами застыло выражение крайнего удивления. За плечом остроухого высилось упомянутое орком бревно. Огромное, раза в полтора выше Аспида, тварь походила на помесь человека и пня. Бочкообразное туловище, слоновьи ноги, маленькая приплюснутая голова, все было покрыто толстой и морщинистой древесной корой. Одна рука напоминала корявую ветку с сучьими когтями, другая – шипастое бревно. Маленькие глазки твари горели злым красным огнем. Попадешь такой под руку, мало не покажется. Лучше даже не приближаться. Все это Илья успел отметить и осмыслить за доли секунды. На скорость мысли и внимательность никогда не жаловался, но сейчас все чувства странно обострились. А вот удивиться, как ему это удалось, времени уже не оставалось. Ощущение полета никуда не делось, и егерь рванулся вперед, к Аспиду. Тот как-то чересчур медленно тянулся к поясу, на котором висело нечто, напоминающее древний колесцовый пистолет. Остроухий еще только схватился за рукоятку, когда Илья оказался рядом. На груди Аспида бледно полыхнул какой-то кулон, мигнула и погасла синеватая полусфера. Егерь проломился через нее как сквозь яичную скорлупу и, не мудрствуя лукаво, смаху приложил остроухого левой под дых. Аспид захрипел и согнулся, а в следующий миг егерь схватил его за волосы и рывком развернул к себе спиной. Обсидиановый клинок прижался к тонкой бледной шее, и Илья, прикрываясь заложником, отшатнулся обратно к лежанке. Тепло брата стало горячим, словно Илья вплотную приблизился к его источнику. Но где этот источник, разобрать не удалось, да и само ощущение теплого луча скользнуло где-то на краю восприятия. Эйфория от переполняющей силы и легкости, чувство собственного могущества и струящийся по жилам огонь вытеснили все другие чувства, кроме ярости и желания вскрыть ушастому глотку. И это желание егерь сдержал с огромным трудом. Неповоротливое бревно тяжело шагнуло вперед. Илье захотелось чиркнуть ножом, отбросить убитого Аспида в сторону, а потом схлестнуться с этим пугалом и разломать его в щепки голыми руками. Проблеск сознания позволил не совершить такой глупости и вернуться к изначальному плану. «Останови его!» – заорал Илья в ухо Аспиду, не узнав собственного голоса. Чудище замахнулось когтистой лапой, примериваясь, как бы дотянуться до противника, не задев хозяина. Пришлось подкрепить приказ коротким уколом ножа. Острое лезвие вспороло кожу, остроухий вздрогнул и вытянул вперед руку. Тварь замерла на месте. «Выруби бревно!» «Сейчас!» Сбоку к заложнику подскочил орк. Илья снова шевельнул рукой. Обсидиановый клинок крепче вжался в шею Аспида, пока что плашмя. Кожа натянулась, готовая раскрыться новым кровоточащим порезом. Остроухий внял доходчивым требованием своих пленителей, и красные глаза твари погасли. Монстр неподвижно замер посреди комнаты. Теперь он больше походил на причудливое дерево, чем на живое существо. Илья почувствовал, как из тела уходит огонь, а вместе с ним и силы. Руки налились свинцом, закружилась голова. Егерь покачнулся и с трудом устоял на ватных ногах. Последнее, что успел ощутить Илья, рука орка, перехватившая нож из его ослабевших пальцев. Дальше, темнота. Очнулся Илья на загривке орка. Зеленый здоровяк без видимых усилий тащил его на спине, придерживая одной рукой. В другой руке шаман держал тот самый жезл Остроухова, похожий на старинный пистолет. Сам Аспид шел в нескольких шагах впереди, подняв руки. Тоннель вывел их в обширный залитый водой грот, освещенный странным сиреневым светом. Похоже на фитолампы, ворохнулась неповоротливая мысль. Свет исходил от грибов, облепивших часть потолка. Под ними аркой над входом в грот росли какие-то лианы. А впереди, у бетонного причала, на воде стоял небольшой гидросамолет. Вырвались, с облегчением выдохнул орк. Но, как оказалось, рано. Непонятный шум над головой заставил шамана обернуться. Лианы над входом в грот внезапно ожили. Две шипастые плети потянулись к незваным гостям. Коротко матернувшись, орк рванулся вперед, уйти от удара, вновь прикрыться заложником. Но не тут-то было. Остроухий, конечно, знал о системе охраны грота, а потому был готов. Пробежав несколько шагов по причалу, он рыбкой нырнул в воду. Шаман зарычал, разворачиваясь к новому противнику. Жезл в его руке полыхнул, и из облачка сизого дыма вылетел мелкий, с вишню размером огненный шар. С негромким хлопком он взорвался в переплетении лиан. Растение вздрогнуло, словно от боли, на миг отдернуло свои шипастые щупальца. Шаман выстрелил еще раз, и еще, отступая по причалу к самолету. Вспышки разрывов, как от пристрелочных пуль, расцвели в гуще лиановых стеблей. Несколько побегов с треском обрушились на площадку у воды. Орк добрался до самолета, забросил в кабину еще не способного передвигаться егеря. Расстрелянный и обожженный страж грота больше не нападал. Сбежавший аспид растворился где-то в сумраке пещеры и тоже не мешал побегу. Орк уже успел проверить наличие топлива и запустить двигатель, когда из коридора выбежали преследователи. Захлопали выстрелы, на этот раз из обычных карабинов. Шаман высунулся из кабины и огрызнулся огненными шарами. Укрытий на площадке не было, и противникам пришлось отступить поглубже в коридор, чтобы просто пропасть из поля зрения орка. Пальнув еще несколько раз для острастки, орк вернулся за штурвал. Пропеллер тем временем набрал обороты, размазался в сплошной круг, и самолет наконец пошел к выходу. Вырвавшись из грота в небольшой залив, он оторвался от воды и начал набирать высоту. «Похоже, выбрались», — ухмыльнулся шаман, обернувшись к Илье. «И как зовут моего спасителя?» — прохрипел в ответ егерь. Последнее, что он увидел, прежде чем снова потерять сознание, вытянувшееся от удивления лицо орка. Такого вопроса от побратима он явно не ожидал. Глава 2. Жилище шамана пряталось в глубине острова, у подножия потухшего вулкана. Буйная растительность скрывала его от чужих глаз. Да никто без особой нужды так не тревожил старшего шамана клана хвостоколов. Сейчас седовласый орк, высохший, но еще крепкий, прямо посреди двора отчитывал своего сына. Зеленокожий здоровяк, раза в полтора тяжелее отца, весь съежился, виновато опустив голову. Тем не менее, молча слушать он не мог и нет-нет да и огрызался в ответ. Илья не встревал в перепалку отца и сына. В общих чертах ему уже объяснили произошедшее. Старшего шамана, как оказалось, звали Горос Сади Гремучий Змей. Младшего, Арвак Каменный Лоб. Именно он и вывез егеря из страшной лаборатории. Помимо своих имен, орки просветили Илью еще и насчет его собственного. Теперь егерь должен был откликаться на имя Актар, так звали побратима Каменного Лба, в чье тело угораздило попасть Илью. Во избежание лишних проблем договорились о том, что знать его истинное происхождение будут только оба шамана. Для всех остальных, Актар потерял память во время экспериментов в лаборатории. Будущий побратим Арвака попал к оркам еще мальчишкой. Его выловил в море недалеко от острова патрульный катер. Как он туда попал, парень не помнил, даже собственного имени. Гремучий змей усыновил его и растил вместе с собственным сыном. Парень вырос, и юный шаман решил упрочить их родство. Орк и человек смешали кровь, став побратимами. Спустя много лет история повторилась с Ильей. Снова спасение, правда, не без его участия, снова жизнь с чистого листа. Пока Арвак проводил краткий ликбез, его отец удалился в глубину дома. Вернувшись, он заставил егеря съесть чашку крепкого бульона и выпить бутылку гранатового сока. Что за дрянь из нескольких мелких склянок в него влили после, Илья предпочел не уточнять. Сейчас он лежал в тени веранды и просто отдыхал, чувствуя, как постепенно возвращаются силы. А старший шаман счел необходимым высказать младшему все, что думает по поводу случившегося. Сын сдаваться не собирался. «Ты что натворил, бестолочь?» – бушевал Гора Сади. «Я тебя такому не учил. Я и читать умею». Набычившись, ответил отпрыск. «А понимать прочитанное ты умеешь». Никак не мог успокоиться старый шаман. «Ты зачем взялся резать рисунок, в котором ни демона не понял? Так выхода другого не было. Если б не это, мы б там и остались, как крысы подопытные. Я брата в чувство никак не мог привести, и поэтому ты решил вырезать ему на плече рисунок призыва духовного стража, еще и с ошибками. Да все я правильно сделал. Если б все было правильно, душу твоего побратима не сменил бы этот». Орк обернулся на открытую веранду, где на кушетке лежал Илья. «Иномирец», — закончил старый шаман, все-таки понизив голос. «Иномирец или нет, он спас мне жизнь», — упрямо проговорил младший орк. «А я, ему. Если духи захотели, чтобы этот человек сменил моего брата, он станет мне братом вместо него». Арвак замолчал, стиснув зубы. Видно было, что потеря побратима далась ему нелегко. Но он принял решение и не собирался от него отступать. Каменным лбом орка, видимо, назвали неспроста. «В кои-то веки ты прав, сынок», — голос старого шамана смягчился. «Именно поэтому я взялся выхаживать твоего нового побратима». Горос Сади внезапно обернулся к егерю. «Я же сказал тебе отдыхать. Почему не спишь? Вы слишком громко беседовали», — слабо улыбнулся Илья. «Шевелиться не хотелось, но и спать тоже». Старый орк с досадой вздохнул и подошел к кушетке. «Как ты?» Он внимательно вгляделся в лицо егеря. «Благодарю, гораздо лучше», — негромко ответил тот. «Ты потерял много крови, брат моего сына. Отдыхай, Арвак позаботится о тебе». С этими словами старый шаман ушел в дом, а молодой подсел к егерю. Илья улыбнулся и ему, уже куда шире. Пусть они и были знакомы всего ничего, но пережитое в лаборатории рискованный побег сблизили их не хуже дружеских посиделок. «Силы скоро восстановятся, брат», — обнадежил егеря каменный лоб. «Отец пока не рассказал тебе, что все это значит», — молодой шаман указал на покрытое шрамами плечо Ильи. «Значит, расскажу я». Егерь кивнул и приготовился слушать. «Наша магия не такая, как у других народов. Часть ее идет от духов», — орк поднял взгляд к потолку. «Часть магия крови. Это теперь и часть тебя. Это правда очень интересно, Арвак». Илья постарался, чтобы фраза не прозвучала иронично, он действительно так считал. «Но есть один вопрос». Егерь замялся. «Сейчас должно было решиться, будет он искать брата в одиночку, или все же получит помощь от нежданного родственника». «Очень важный для меня вопрос», — продолжил Илья. «Самый важный. Слушаю, Актар», — подбодрил егеря шаман. Илья понял, что орк нарочно назвал его именем своего побратима, чтоб привыкал. Пока это имя звучало чуждо, но егерь пообещал себе приучиться к нему как можно быстрее. «Я провалился сюда не один», — наконец продолжил Илья. «У меня есть брат, младший, последний родной человек, оставшийся у меня там». Егерь поднял взгляд вверх. Язык пока не поворачивался сказать «в моем мире», и Илья старался обойтись другими, более обтекаемыми понятиями. «И он попал с тобой сюда?» — вскинул брови молодой шаман. «Странно, мой орк замялся. Не совсем правильный духовный страж должен был затянуть тебя одного, и вместилище одно было, Актар. Мы погибли вместе», — слово далось Илье тяжело, но он все же протолкнул его через сжавшееся горло. «А потом я почувствовал присутствие брата, даже говорил с ним, хоть и недолго, и егерь рассказал все, что произошло с ним с момента получения пули в спину и до того, как он очнулся в теле Актара. Не забыл Илья упомянуть и то, что почувствовал присутствие брата в лаборатории, и то, что он как-то был связан с ушастым мучителем. Брат ведь не мог вселиться в него», — с тревогой уточнил егерь. «Не мог», — успокоил побратима шаман. «Он ведь не демон или еще какая подобная тварь. В тело того, кто жив, здоров и в сознании, он без посторонней помощи не вселился бы». Орк замолчал, сосредоточенно нахмурившись. Илья уже собирался поторопить его, когда шаман прищелкнул пальцами. На этом полуэльфе был мощный амулет, драгоценный камень, аккумулятор магической энергии. «Помнишь, ты погасил его щит? Вот как, полуэльф?» — подумал Илья. А у эльфов уши вовсе выше макушки, что ли? Вслух егерь этого спрашивать не стал, решил, что пока несущественно. Вместо этого он просто кивнул на вопрос орка. Ну так это было далеко не единственное, что мог содержать в себе тот амулет, продолжал шаман. Камень там был не мелкий, мягко говоря, и если большая его часть была еще не занята, она могла послужить вместилищем для души твоего брата. Его просто затянуло к нам вслед за тобой, а потом, в ближайший подходящий сосуд, скорее всего, в этот амулет. Ты уверен? Переспросил шамана Илья. Не то чтобы я был специалистом, но, вот и послушай специалиста. Оборвал его Арвак. Я, конечно, еще посоветуюсь с отцом, но практически уверен в этом. Других вариантов с такими вводными особо и нет. Так может, начал было Илья. Но шаман снова перебил его. «Да вижу я, что тебе не имется. Пойду к отцу, пусть он тебя успокоит». Арвак сдержал слово и поговорил с гремучим змеем. Старый шаман поддержал идею молодого. По всему выходило, что Митька остался в той проклятой лаборатории, в побрякушке на шее ушастого ублюдка. Горос Сади даже обещал постараться помочь с вызволением брата из амулета. Но чтоб понять, как это сделать, нужно было сначала завладеть артефактом. Илье очень хотелось вернуться в лабораторию прямо сейчас, разнести там все по камешку, найти аспида и вытрясти из цацки душу брата, а из самого ушастого, его собственную душу, причем максимально болезненным способом. И в этом желании он был не одинок. Оба орка согласились, что полуэльфу такие игры с рук сойти не должны. Вот только ни у кого из них не было в распоряжении достаточных сил и средств, чтобы осуществить желаемое. Тут только вояки помочь смогут, резюмировал Арвак, но их нужно будет убедить в том, что им это нужно. Я тебя с ними еще сведу, но всему свое время. Пока я доложил наверх, что какой-то хмырь из секретной службы Северной Конфедерации занимается опытами по превращению людей в берсерков. Это сама по себе уже очень важная информация. А что с ней дальше делать, там решат. И нас позовут, в стороне точно не останемся. Мы, как-никак, главные свидетели и пострадавшие до кучи. Шаман выдал егерю слишком много не совсем понятной информации, и Илья решил пока сосредоточиться на главном. Брату аспида, и помощь с его спасением могут военные. Егерь прекрасно понимал, что он пока здесь никто и звать никак, и его проблемы большинству окружающих до лампочки. А значит, прежде всего нужно было заиметь на новом месте достаточный вес и репутацию, и потом уже просить о помощи. После разговора с гремучим змеем побратимы сидели на открытой веранде, потягивали травяной отвар и любовались быстрыми тропическими сумерками. На столе курилась ароматическая палочка, отгонявшая насекомых. Егерь не спрашивал, что за травы заварены в небольшом глиняном чайничке. Старший шаман сказал, что это очень полезно, а на поверку напиток оказался еще и вкусным, и егерь не стал проявлять излишнего любопытства. Просто пил, совмещая полезное с приятным. Наконец Илья решил нарушить затянувшееся молчание. «Ты хотел ввести меня в курс дела по поводу магии, моих шрамов и всего такого», — начал он. «Рассказывай, пожалуйста, только в подробностях и доступно, а то у нас там всего этого не было». «Ну или я в это не верил. У нас, орков, есть магия духов и магия крови», — вернулся к прерванному рассказу Арвак. «С духами умеет разговаривать мой отец. Они слышат его и делятся своей силой. А магия крови доступна не только шаманам». Тут орк слегка поклонился, но и берсеркам. «Ты теперь один из нас, берсерк. У нас тоже были берсерки», — вспомнил скандинавские саги Илья. Когда-то он увлекался ранним средневековьем, даже немного поработал в кузнице с реконструкторами. Когда-то в прошлой жизни егерю все еще тяжело давалась мысль, что все 35 лет его жизни, в недосягаемом прошлом, никак не связанном с окружающей действительностью, что туда не вернуться, и надо как-то жить и устраиваться здесь, в новом теле и новом мире. Илья уже успел заглянуть в зеркало. Оттуда смотрел незнакомый парень, лет на 10 моложе, высокий, жилистый и поджарый. Чужое лицо, узкое, с резко очерченными скулами и острым подбородком. Глядя на такое, на ум приходили сравнения с чем-то колюще-режущим, и серые глаза с остальным блеском лишь усиливали ассоциацию. Ну и заточка. Первое, что подумал егерь, разглядывая свое отражение. Прическа тоже смотрелась непривычно. Собранные в короткий хвост черные как смоль волосы, вместо копны русых, довершали картину усы и короткая бородка, и это было единственное сходство с теперь уже прошлой внешностью Ильи. Незнакомец в зеркале, теперь реальность, и к ней надо привыкать. Орк заметил, что побратим задумался о своем, и не торопил его. Это были избранные воины викингов. Егерь осекся, перехватив непонимающий взгляд собеседника, и поправился. Северных народов. Они вводили себя в боевой транс и в таком состоянии не замечали ран и бились с удвоенной силой. Попадалось мнение, что в транс они входили при помощи грибов. Илья криво усмехнулся. Но мне больше нравится версия, что они справлялись сами, без всяких веществ. Их боялись и уважали. А у вас как, и у нас боятся? Оскалил клыки в улыбке Арвак. И за океаном, в холодных морях к северо-востоку отсюда, тоже есть рычьи кланы и есть свои берсерки. И много где еще. Но у орков берсерк несет на теле рисунки. Каменный лоб указал на шрамы, покрывающие кожу Ильи. Ты сказал у орков, заметил егерь, и говорил что-то про то, что этот ушастый пытается вывести людей берсерков. А что, их у вас нет? Нет, подтвердил шаман. До недавнего времени воины, владеющие магией крови с помощью рисунков, получались только из орков. Ты, первый берсерк-человек, скорее всего, с тобой получилось потому, что мы смешивали кровь. Да, ты вроде и полуэльфу что-то такое говорил, припомнил Илья. Именно, кивнул Арвак. Думаю, эта сволочь решила вывести технологию создания суперсолдат для армии конфедерации. Ну или для себя, демон его знает. Пусть много их не получится, но для некоторых задач, это отличные исполнители. Видимо, были там свои резоны, раз сочли, что цель оправдывает средства. До тебя несколько подопытных уже погибло. Только с тобой удалось. Какой я везучий, однако, пробурчал Илья. Снова вспомнились часы сплошного кошмара под ритуальным ножом. Правда, судя по тому, что рассказывал шаман, терпел он не зря. И что мне дадут эти шрамы? Поинтересовался Илья. В этих рисунках могут быть заключены разные силы, пояснил шаман. Обострение восприятия, быстрота, физическая мощь. Ты говорил, что ваши берсерки не замечают ран, у нас тоже есть нечто подобное. Что-то вроде каменной кожи, которую могут наколдовать маги людей. А есть и особо ценные способности. Помнишь, как ударил того Остроухова? Угу, подтвердил Илья. Что-то синее сверкнуло, и я почувствовал сопротивление, но без труда через него проломился. Ты об этом, кивнул орк. У него на шее был амулет, создающий защитную сферу. Меня она просто откинула бы до ближайшей стены, я проверял, потому больше и не пытался. А ты через нее проломился без труда. Вот таких подарков я тебе отсыпал. «Цени», — орк грустно улыбнулся. «Что-то ты не похож на волшебника в голубом вертолете», — Илья не обратил внимания на недоуменный взгляд собеседника. «И щедротами своими невесело хвастаешься. Колись, в чем подвох? И почему с такими ценными подарками не ходят все подряд? Ты, например?» Шаман немного помялся, но все же ответил. «Потому что нанесение рисунков очень опасно. Выживают не все. Тоже мне подарочек», — возмутился Илья. «Выходит, ты меня угробить мог? А, ну да, ты что-то такое и говорил этому аспиду. Ты тоже так его назвал?» — рассмеялся орк. Неловкость, повисшая между собеседниками, развеялась, но шаман посерьезнел. «Я действительно мог убить тебя этим ритуалом. Ну, тогда я еще не знал, что тебя, думал, что брата. Но иначе он грозил убить Актара сам. Я решил, что даже небольшой шанс лучше, чем смерть брата с гарантией. Думал, духовный страж поможет. Но, что вышло, то вышло. Теперь у меня новый брат. И у меня, так же серьезно сказал Илья и первым протянул орку руку. Но моего младшего надо вытащить как можно скорее. Как только появится такая возможность, подтвердил Арвак, сжимая руку егеря в своей лапище. И можешь на меня рассчитывать. Магия крови, как это ни странно, питается кровью, ворчливо вещал Горос Сади, прохаживаясь по двору. Илья молча внимал наставнику, хоть в голове и теснилась масса вопросов. Всему свое время, мысленно одергивал себя егерь. Клан Хвостоколов принял тебя, и значит, ты должен стать полезным для клана. Поэтому будь добр слушать и запоминать, а вопросы свои выкинь пока из головы. Я же вижу, что тебе не имется, усмехнулся старый орк, наблюдая, как вытягивается лицо ученика. Тот поспешил кивнуть. Когда ты используешь силу рисунков, ты тратишь на это свою кровь. Поэтому я отпаивал тебя кроветворными зельями, и поэтому ты потерял сознание почти сразу, как использовал рисунки в первый раз. Я не использовал, поправил Илья. Арвак что-то сделал, знаю, поднял ладонь старый шаман, и больше не перебивай. Илья снова кивнул. За тебя рисунки оживил мой сын, продолжил Горос Сади, своей кровью, а влил в них силу уже ты, и крови на это потратил куда больше. Орк помолчал и продолжил, размеренно и раздельно выговаривая слова, запоминай первый урок, никогда не используй рисунки без крайней нужды, и даже в этом случае, постарайся не использовать несколько рисунков сразу, как ты это сделал в свой первый раз, пока ты к этому не готов, усвоил, да учитель, слово поначалу далось с трудом, но Илья понял, что так оно и есть, давненько у него учителей не было, с тех самых пор, как ушел на покой из охотхозяйства старый егерь Кузьмич, коллектив и Илья в том числе, беззлобно подтрунивал над стариком из-за известного фильма, тот не обижался, усмехаясь в седые усы, и учил охотничьим премудростям молодого, недавно после армии, егеря, ты снова где-то витаешь, повысил голос старый шаман, и как узнал, простите, учитель, виновато проговорил Илья, я слушаю, мой сын вырезал тебе очень много рисунков, слишком много, шаман недовольно поджал тонкие губы, скажу больше, я не знаю ни одного берсерка, у которого их было бы столько, сколько у тебя, и это было совершенно безрассудно, пауза немного затянулась, и Илья счел возможным вставить вопрос, это могло меня убить, егерю вспомнился их недавний разговор с Арваком, и не один раз, подтвердил гремучий змей, нанесение рисунков, опасное дело, опасное прежде всего для будущего берсерка, и чем больше рисунков, тем выше риск, поэтому принять на себя столько шрамов решаются немногие, и еще меньше выживает, как это удалось тебе, ума не приложу, у меня не было выбора, грустно улыбнулся в ответ Илья, Арвака заставили их нанести, а меня, вытерпеть, возможно, тебе помог рисунок духовного стража, пусть и неправильный, задумчиво проговорил старый шаман, но теперь это уже не важно, пока не важно, теперь твое дело, научиться использовать все это богатство, в первый раз твои рисунки оживил Арвак, очередной урок старый шаман начал с напоминания о злополучной лаборатории, теперь попробуй почувствовать их сам, закрой глаза, я тебе помогу, Илья опустил веки, орк и человек сидели на циновке во дворе, никто не отвлекал их от занятий, младший шаман в очередной раз укатил в город на стареньком военном пикапе с открытым верхом. В старом мире в России Архан с его несколькими тысячами жителей назвали бы поселком. Здесь же гордо именовали городом, столицей крупнейшего острова архипелага Зеленого ожерелья. Сам остров носил тоже название с приставкой «Большой». «Сейчас я помогу тебе разбудить рисунок простейшим способом», – проскрипел старый шаман. «Дай мне руку». Илья протянул левую руку, и кисть тут же как крабьей клешней зажали. «Не дергайся», – предупредил орк. И безымянный палец кольнула резкая короткая боль. «Все уже, мне нужна только капля твоей крови. Теперь расслабься. Прислушайся к стуку своего сердца, к биению жил». На этих словах орк прижал пальцем запястье Ильи, заставив того почувствовать пульс. «Ощути, как кровь бежит от сердца к рукам и ногам, до самых кончиков пальцев, как она наполняет тебя жизнью. Она, сама жизнь. Почувствуй ее». Размеренный негромкий голос старого шамана убаюкивал, из него пропал привычный уже скрип, слова лились ручьем, журчали, как вода на камнях, Илья сам не заметил, как перестал чувствовать боль в проколотом пальце, как не особо привычная поза, в которой он сидел на циновке, перестала мешать, как журчащий ручей, в который превратилась речь учителя, заструился по ветвистому руслу сосудов, и тут старый шаман прижал окровавленный палец Ильи к его собственному плечу, к одному из рисунков, оставленных ритуальным обсидиановым ножом. Вода в ручье, текущем по жилам, моментально вскипела, в сердце вспыхнул вулкан, извергая из себя лаву, жидкий огонь вмиг прокатился по телу от груди до кончиков пальцев, от артерий до самых тонких капилляров. Илья распахнул глаза и вскочил на ноги, мир сразу стал удивительно четким. Цвета налились сочностью, взгляд начал подмечать мельчайшие детали, по желанию вычленяя их из окружения. Какофония окружающего подворья леса распалась на отдельные звуки. Воздух расцвел множеством запахов, включая и те, которые Илья раньше не различал. Солдат и охотник, егерь никогда не жаловался на недостаток внимательности и наблюдательности. И на него никто не жаловался, ни с этой, ни с той стороны от прицела. Но такого обострения восприятия Илья не мог и предположить. «Сколько птиц ты слышишь вокруг дома?» — подал голос Горос Сади. Егерь прислушался. 12 вон на том дереве, — начал егерь, но шаман оборвал его взмахом руки. «Достаточно. Ты понял, что дает этот рисунок. Он действует достаточно долго и не требует больших затрат, но сила большинства рисунков очень краткосрочна. Берсерк не может стать сверхвоином надолго, но за то время, что ему доступно, он может совершить многое. И теперь ты будешь учиться оживлять рисунки сам». Обычно обучение пользоваться рисунками проходило прямо во дворе дома Горос-Сади. Человек и орк устраивались на плетеных циновках и начинали с медитации. Услышать стук сердца и почувствовать ток крови под размеренную речь учителя теперь удавалось без особого труда. Илья уже пробовал активировать рисунки своей кровью и чужой. Егерь не уточнял, чью кровь принес ему учитель, знал только, что какого-то жертвенного животного. Разницы в ощущениях он особой не ощутил. Правда, звериной крови для активации понадобилось гораздо больше, чем своей. Теперь настало время попробовать оживить рисунок самостоятельно, без внешнего катализатора. Но сегодня старый шаман решил немного изменить привычный ход тренировки. С самого утра он увел егеря в лес. Узкая, но натоптанная тропка вела через заросли, постепенно забираясь все выше. «К вулкану идем?» – догадался Илья. «Да, к огненному сердцу», – отозвался шагавший впереди шаман. «Там место силы. Ты сможешь лучше почувствовать свои рисунки. Используешь шестое чувство, оно дешевле всего тебе обойдется». «Хорошо», — принял указание учителя Илья. Шестое чувство было тем самым обострением восприятия, с которого он и начал свое обучение. Этот рисунок требовал меньше всего крови на свою активацию и поддержание, и при этом мог работать довольно долго. Подъем постепенно становился все более ощутимым, но это не доставляло путникам особых неудобств. Огненное сердце было довольно низким и пологим вулканом, до самого кратера заросшим густым тропическим лесом. По мере удаления от жилья проход в зарослях становился все уже. Здесь лес начал предъявлять на него свои права, выпускал на тропу щупальца лиан, вытягивал разлапистые перья папоротников. Старый шаман уступил место своему молодому ученику, и Илья пошел первым. Егерь вытянул из брезентовых ножен мачете с длинным остроконечным клинком и время от времени срубал разбушевавшуюся зелень. «Ни на кого не нарвемся», — не сбавляя шага, — поинтересовался Илья. «Крупных хищников на таком острове быть не должно, но мало ли, место силы ведь. Я дружу со всеми, кто живет на горе», — успокоил ученика гремучий змей. «Со мной не обидит». Впрочем, шагов через 200 отрешенно спокойное выражение на его зеленом лице сменилось сосредоточенно настороженным. Шаман что-то почуял, и это показалось ему неправильным. Но старый орк промолчал о своих подозрениях, и шедший впереди Илья ничего не заметил. Однако через десяток шагов егерь остановился. «Следы», — указал он на землю у края тропы, «влажная и неутоптанная, она сохранила отпечатки чьих-то копыт». Илья сам не знал, почему решил задержаться у этих следов. Опасался идти к месту силы? Вроде бы нет, но хотелось отвлечься от дороги к очередному испытанию на что-то знакомое и привычное. «Похоже на свиные. У вас тут есть одичавшие свиньи?» Продолжая всматриваться в землю, спросил егерь. Шаман не успел ответить, Илья сразу же продолжил. «А нет, на передних ногах 4 пальца, как у свиньи, а на задних – 3», указал он на другие отпечатки. Кто бы это мог быть? Старый шаман почему-то не стал понукать ученика, который отвлекся на мелочи вместо того, чтобы продолжить путь. Илья припомнил похожего на свинью зверя из Южной и Центральной Америки. «Может, пекари?» Наконец обернулся он к учителю. «Похоже», — кивнул орк. «Первое относительно крупное животное, которое я тут встретил», — усмехнулся Илья. «Жаль, что только следы. Животными, как и оружием, он интересовался с детства и наблюдать их в природе любил и умел. Не жалей, успеешь еще», — проворчал Горос-Сади и махнул рукой вперед. «Двигайся, натуралист, а то к ночи до кратера не доберемся». Сквозь привычный пафос речей старого шамана проглянуло обычное житейское раздражение, разбавленное чувством юмора, и Илья счел за лучшее не спорить. Вскоре учитель с учеником добрались до вершины огненного сердца с широким провалом кратера. Илья медленно подошел к краю. Котловина была наполнена водой. Вулканическое озеро оказалось странного ярко-голубого цвета. «Ночью здесь можно заметить, что вода еще и немного светится», — сообщил вставший рядом с егерем шаман. «Такие места называют еще магическими колодцами. И кто-то только иногда пьет из них, а кто-то подключает водопровод. Разве такую воду можно пить?» Илья с сомнением посмотрел на голубое озеро. «Выглядит не очень аппетитно». «Не воду», — поправил шаман, — «магию». «Магия, тоже ресурс, и где-то его добывают в промышленных масштабах, иногда, так жадно, что он не успевает восстанавливаться, а иногда, и мстит тем, кто его потревожил, жестоко мстит. «Что-то я не вижу здесь никакой водомогакачки», — усмехнулся свежепридуманному термину Илья. «Потому что мы не тревожим огненное сердце без нужды», — веско ответил шаман. «А оно бережет нас и делится силой, когда нам это нужно. И как же оно вас бережет?» — поинтересовался егерь. Он слабо представлял себе, как может защитить спящий вулкан. «Наверняка тут все дело в магии, к которой Илья еще не успел до конца привыкнуть. Во всяком случае, к глобальным ее проявлениям. Но если здесь магия, это еще и ресурс, который можно добывать и накапливать, а орки Архана сидят на нем, как собака на сене. Весь известный Илье исторический опыт говорил о том, что за этим сеном должен прийти кто-то другой, считающий, что ему нужнее. Но разрешать эту загадку местной геополитики орк пока не собирался. Достаточно праздных вопросов, ученик, снова перешел он на пафосный тон. Мы здесь не за этим. Садись и посмотри вниз. Старый шаман уселся на край кратера, и Илья последовал его примеру. Внизу, под крутым и абсолютно голым склоном застыло зеркало озера. «Что ты видишь?» Выждав минуту, вновь подал голос шаман. «Голубую воду», — выдал честный ответ егерь. «Честный и, судя по лицу учителя, абсолютно бессмысленный.